кажется, уже была когда-то и знала заранее, какие слова будут сказаны. И все время мне казалось, что я сплю, что я вижу сон. Это странное чувство длилось все последующие дни, недели, месяцы и даже годы. Снова и снова я знала, что должно случиться в следующий момент. Все просто повторялось. Я знала это, но не могла понять, когда и где переживала эти ситуации раньше. И потом, когда мы сидели в подвале, прячась от бомбежки, это чувство не покидало меня. Особенно поразил меня день, когда сын пришел в летной форме. Я помнила его юным священником в Египте, где он имел совсем другую одежду. Как же могло быть, что уже тогда, когда я еще жила в древнем Египте, я уже видела его в этой самой летной форме? Почему у меня такое чувство, будто все, что я переживаю, не есть реальность? Что я просто вижу во сне все эти картины, и что я переживаю эти сны, эти видения во время моей инициации в Великой пирамиде. Я очень ясно помню все связи и взаимоотношения в моей жизни в Египте, но как ни стараюсь, не могу вспомнить ни событий, ни снов при инициации. Как странно! Как можно помнить то, чего не помнишь? Если я не могу вспомнить что-то, то я не могу и знать, что это существовало. Но я знаю, что я пережила всю мою будущую судьбу во время инициации в пирамиде, и что эти видения или сновидения были основой моего прохождения разных испытаний и определенных вызовов. Мой учитель Птахотеп предостерегал меня, что если я сорвусь после инициации, то все испытания, через которые я проходила тогда, будут повторены на земном плане. Да, у меня постоянно было чувство, что все события являются повторением самих себя. Много лет у меня была привычка записывать сны каждой ночи. Я не просматривала своих записей целый год, и теперь, начав читать их, с удивлением увидела, что большинство снов говорило о случившихся потом событиях, иногда даже через полгода и больше. Я совершенно забывала эти сны, и если бы не мой почерк, не поверила бы никогда, что действительно видела их. Это было удивительно. Какая сила внутри нас знает наше будущее до тонкостей и сообщает нам об этом заранее? И насколько же мы, несовершенное создание, если так мало понимаем язык снов, что не можем вспомнить о том, что мы видели во сне, даже когда этот сон повторяется на земном плане, в нашей внешней жизни? Поистине, мы не заслуживаем заботы и внимания этой высшей силы, которая с бесконечным терпением открывает нам новые истины и знания. Как же могла я объяснить воспоминания о прежней жизни в Египте, о том, что уже видела сына в летной форме, а сейчас уже заранее знала, что он пришел проститься, так как его часть переводит из нашего города? И я ни с кем не могла поделиться своими переживаниями, боясь, что все и даже мой сын решат, что у меня помутился рассудок от чрезмерного волнения. И я молчала. Итак, мы просидели 6 недель в подвале, а когда дом был разрушен, мы вынуждены были бежать. Судьба швыряла нас, как ветер листья, но после многих испытаний мы вновь стали строить нашу жизнь. Мы все дошли до состояния полной нищеты. Муж был тяжело ранен и долго не мог ходить. Мы почти голыми руками восстановили с Бокхаром наш разрушенный дом и снова открыли школу йоги. Шли месяцы. Мы упорно работали. Мы узнали, что такое голод, что такое истощение, превратившись в живых скелетов, покрытых кожей. Даже старые друзья не узнавали нас на улице. Страх охватил население. Тысячи измученных душ думали, что мы будем есть завтра, сколько мы сможем так тяжело работать и постоянно не доедать. Наша плодородная земля приносила хороший урожай, но его весь забирали и увозили на поездах в другую страну. Наконец, через много месяцев нам стало легче с питанием. мы прибавили в весе, и друзья